Кадм Тира проводил взглядом примарха Железных Воинов и, наконец, с облегчением выдохнул. Он понимал, что схватка с Железным Владыкой означала смерть, но битва получилась бы достойная и вошла бы в легенды Медузы, если бы кто-то остался в живых, чтобы о ней рассказать. «Они ушли», — сказал Вермана Сайбус, бессильно опустив оружие. «Кажется, ты разочарован», — заметил Кира. Сайбус пожал плечами. «Я надеялся умереть от руки Пертураба. Любая другая смерть будет недостойной». Новая трещина разорвала пол совсем рядом, и наружу вырвался еще один столб бледного света, порожденного неизвестным источником в центре планеты. Сверху падали обломки, и сквозь расколотый купол уже виднелось небо лилового цвета. «Тогда не умирай», — сказал Кира, сжимая плечо ветерана. «Живи вечно». Сайбус кивнул и отправился собирать своих немногих уцелевших воинов. Железные руки отступили к стенам зала, обратно к тем темным секретным коридорам, по которым их провел Воручий Ворох. Эльдарский проводник стоял на коленях у стены и руками просеивал зеленую пыль, слой которой уже поднялся до колен. Эта пыль – все, что осталось от бесчисленных самоцветов, уничтоженных ради преображения Фулгрима. По лицу Эльдар текли слезы. Возможно, он оплакивал гибнущий мир, возможно, что-то еще. «Нужно идти», — сказал Кира, когда от ядра планеты поднялась очередная ударная волна. «Этот зал долго не протянет». «Камень Маугитар», — прошептал Воров, всхлипывая. «Почему он не удовольствовался только им?» «Слишком, слишком много. Теперь у нас ничего не осталось». «Вы еще живы, Эльдар», — возразил Кира. «Мы столкнулись с примархами врага и уцелели. Будь благодарен за это. А что касается оружия, которое они здесь искали, то далеко они с ним не уйдут». Вора посмотрел на него. Лицо Эльдар преобразилось и больше не напоминало о вежливом ученом, которым Вора, по подозрению Кира, никогда и не был, а походило скорее на маску жестокого и бесчеловечного монстра, упивавшегося страданиями других и знавшего тысячу способов причинить боль. «Владыки Каморы не прощают неудачи», — сказал он. «Вы, самонадеянные обезьяны, должны были лишь отвлечь их, чтобы падшие не поняли, в чем настоящая ценность Идриса». «Настоящая ценность?» Вора поднял руку, и серая, мертвая плоть потекла у него между пальцев. «Все прах», — проговорил он грустно. «Целая планета, полная камней душ. Она должна была стать нашим спасением, способом умерить голод той, что жаждет. Но теперь все пропало. Нет больше силы, которая вернула бы нам то, что наше по праву рождения. По возвращении в Камору меня ждет смерть». Кира не понял все, о чем говорил Эльдар, но уловил достаточно, чтобы осознать. Их обманывали с самого начала. Они оказались здесь вовсе не для того, чтобы помешать предателям завладеть оружием, способным уничтожить целые миры. Скорее всего, такое оружие вообще не существовало. А история об Ангеле Экстерминатус, которую Фулгрим рассказывал Пертураба на Гидре Кардатус, была изощренной ложью, призванная завлечь Железных Воинов со всем их арсеналом на эту гиблую планету. Точно так же и рассказ Воры должен был завлечь Железных Рук в это место, чтобы не дать детям Императора и Железным Воинам понять, что действительно стоит на кону. Но что-то пошло не так, и план Эльдар рухнул. «Ты привел нас сюда умирать», — сказал Кира. Сверху ударили копья света, и он поднял голову к проломленной крыше, по периферии которой разбитые каменные плиты осыпались потоками осколков. «Вы Манкей!» «Только на это и годитесь», — огрызнулся Воручий Вора и развел руки над головой, словно очерчивая в воздухе замысловатый круг, напоминавший отверстие врат. Достав пистолет, Кира навел оружие на голову Эльдар. «Из-за твоей лжи погибли мои братья, теперь умрешь и ты», — Эльдар произнес на своем языке одно резкое слово, и из врат, которые он обрисовал вокруг себя, вырвалась фиолетовая вспышка. Кира нажал на спусковой крючок, и болт ушел в пустоту. Он продолжал стрелять, но Вора исчез. Подошли Сабик Велом в сопровождении Никона Шараукина. Оба были сильно ранены, доспехи обоих были залиты кровью. Кира благодарно кивнул Ворону, который принес останки Гаруды. Золотой корпус птицы был серьезно поврежден, но он подозревал, что фратер Томатика с удовольствием возьмется за трудный ремонт, если только они сумеют выбраться отсюда без эльдарского проводника. «И в кого ты стреляешь?» — спросил Велом. «Пора уходить». «Вора исчез», — ответил Кира. «Исчез? Куда?» «Не знаю. Кажется, у него было что-то вроде личного телепорта», — сказал Кира. «Должно быть, у него на орбите спрятан корабль». «Только он знал путь наружу», — сказал Шараукин. «Я пытался запомнить дорогу, но не смог. С направлениями было что-то не то. «Тогда найдем другой путь к выходу», — ответил Велом и вынул из ранца переносной радиомаяк. Громоздкий прибор мигнул зеленым огоньком. В небе раздался рев двигателей, и на визжащих реактивных струях спустился десантный корабль. Штормовой орел в расцветке железных рук снизился по спирали сквозь разбитую крышу и завис на ревущих столбах раскаленного воздуха. Над гробницей, борясь с ураганным ветром, парили громовые ястребы и грозовые птицы. За поляризованным бронестеклом фонаря в кабине штормового орла Кира рассмотрел фратер-автоматику. Тот изобразил ироничное приветствие. Хотя автоматика заслужил самое суровое наказание, Кира был как никогда рад присутствию своевольного железного отца. Штурмовая аппарель корабля опустилась, и на неустойчивый пол зала спрыгнул Атиш Тарса. «Немедленно поднимайте на борт убитых и раненых», — скомандовал он. «Сизиф и так уже задержался на орбите, но мы своих не оставим».